зима. Что делать нам в деревне? Я встречаю слугу, несущего мне утром чашку чаю, вопросами: тепло ль, утихла ли метель, пороша есть или нет, и можно ли постель покинуть для седла, или лучше до обеда возиться с старыми журналами соседа. Пороша. Мы встаем и тотчас на коня, и рысью по полю при первом свете дня, ратники в руках, собаки вслед за нами, глядим на бледный снег прилежными глазами, кружимся, рыскаем, и позднюю шпорой, двух зайцев протравив, являемся домой. Куда как весело! Вот вечер, вьюга воет, свеча темно горит, стесняясь, сердце ноет, по капле медленно глотаю скуки яд. Читать хочу, глаза над буквами скользят, а мысли далеко. Я книгу закрываю, беру перо, сижу, насильно вырываю у музы дремлющие несвязанные слова. Ко звуку звук не идет. Теряю все права над рифмой, над моей прислужницей странной. Стих вяло тянется, холодный и туманный. Усталый с лирою я прекращаю спор, иду в гостиную. Там слышу разговор о близких выборах, о сахарном заводе. Хозяйка хмурится в подобие погоде, стальными спицами проворно шевеля, или про червоного гадает короля. Тоска. Так день за днем идет в уединение. Но если под вечер в печальное селение, когда за шашками сижу я в уголке, приедет издали в кибитке или воске нежданная семья, старушка, две девицы, две белокурые, две стройные сестрицы, как оживляется глухая сторона, как жизнь, о Боже мой, становится полна! Сначала косвенно внимательные взоры, потом слов несколько, потом и разговоры, а там и дружный смех, и песни вечерком, и вальсы резвые, и шепот за столом, и взоры томные, и ветреные речи, на узкой лестнице замедленные встречи, и дева в сумерки выходит на крылья. То открыта шея, грудь, и вьюга ей в лицо, но бури севера не вредны русской розе, как жарко поцелуй пылает на морозе, как дева русская свежа в пыли снегов.